Глава 6. Принц и герцог спокойно выспались на постоялом дворе. Трактир обслуживал в основном благородных, отпугивая всех прочих ценами. Поэтому простыни были чистыми, тюфяки мягкими, а стены толстыми. Старый гвардеец спал в комнате, смежной с комнатой принца, отведенной для слуг. А оруженосец, завернувшись в одеяло, провел ночь на сеновале. Завтрак подали рано. Еще вечером было решено выехать на рассвете. «Ваше высочество, какие у нас планы на сегодня?» — поинтересовался герцог Тремейн, отпивая из глубокой чаши бульон с овощами. Рядом стояла пиала с мясом в остром соусе. «Едем максимальный перегон. Мне не хочется вести за собой шпионов и наемников. Попробуем оторваться сразу», — ответил принц. «Здесь только одна дорога. Затеряться сложно. Неплохо было бы запутать всех, кого сможем. Может быть, устроить ложный след?» — предложил верный друг. «Отец, конечно, максимально придержит информацию. Но, скорее всего, уже сегодня за нами пойдут. Что ты предлагаешь?» «Вариантов несколько. Можно наложить иллюзию на других путешественников с похожим составом группы. Можно поменяться с ними внешностью часов на 5. Есть у меня в семейном архиве такое заклинание. А можно просто разделиться и встретиться в другом месте». «Нет, разделяться не стоит. Пока все не настолько плохо, чтобы я пробирался как лазутчик по собственной стране. А вот идея с обменом внешностью мне понравилась. Выбирай подходящую группу и снимай матрицу. Выйдем на тракт, накладывай. Да еще попробую отправить нас к следующему трактиру телепортом. Кажется, я там бывал во время визита к королеве Маире. И, ради бога, называй меня по имени». «Идет, Калабриан». Герцог закрутил головой, осматривая гостей, покидающих трактир на рассвете. «Надеюсь, твой оруженосец не будет возражать принять облик хорошенькой юной леди». Тирас кивнул на группу из 4 дворян, стоящих у конюшни в ожидании лошадей. «Не пойдет. Выбирай народ попроще. Леди слишком привлекательна. Ее будут рассматривать. Парень нас выдаст». «Тогда, может, они?» Герцог кивнул в сторону дюжины крестьян, прошедших за тяжело груженными телегами. Принц усмехнулся и кивнул на 2 купцов, поглядывающих за приказчиками. И герцог быстро зашевелил пальцами руки под салфеткой, снимая матрицу. Через полчаса трактир покинули 3 дворянина и оруженосец. А часа через 3 к трактиру «Королевская селедка» подъехала пара купцов средней руки с приказчиками. «Останавливаться не будем. Заведение слишком дорогое. Продержишься еще 10 миль?» «Вполне. Амиран, дай мне чего-нибудь поесть». Старый гвардеец тотчас вынул из сумки пару дорожных пирогов из слоеного теста с мясом и пряными травами. Принц жадно вцепился в них, утоляя голод, а герцог снял с пояса флягу. «Отвар из трав с медом и вином хорошо восстанавливает силы». Калабриан благодарно сделал несколько глотков, и путешественники продолжили путь. До обеда нужно было одолеть 10 верст, отдохнуть и обновить мороки. А к вечеру обязательно добраться до любого трактира средней руки, не столько для безопасного ночлега, сколько для изучения слухов и сплетен из столицы. Однако отдыха в обед не получилось. То ли принц потерял много сил на телепортацию, то ли богиня решила пошутить. Но неприятности начались, едва они отъехали от трактира. Мимо пронесся верховой, обдав купцов пылью, а следом потянулся обоз, добавив свою порцию. И все бы ничего, разве путешественников удивишь пылью? Но оруженосец закашлялся так, что едва не свалился с лошади. Пришлось сворачивать с тракта, чтобы напиться и почистить одежду. Перекусив в ближайшей деревушке пирогами и колодезной водой, вновь выехали на дорогу. Но спустя пару миль лошадь Амирана потеряла подкову. Пришлось вернуться в деревню и искать кузнеца. У мастера молота и наковальни вышли подковы. Недавно здесь проезжал обоз, направляющийся в Рудные горы. Все разобрали в дорогу. Посовещавшись, купцы решили оставить у кузнеца самого младшего, Ивена, с тем, чтобы оруженосец перековал лошадь и догнал их на тракте. Амиран пытался возражать, но принц напомнил ему о наложенных мороках и своем горячем желании не привлекать внимания. «В общем так, помощничек». Герцог подпустил в речь неодобрение рачительного купца, не желавшего терять деньги. «Лошадь перекуешь, и по тракту нас догонишь. Если до заката не управишься, ночуй здесь». Вихрастый, скромно, почти бедно одетый парень неохотно кивал, а принц невольно подумал, что сирота без связей и богатого наследства получает у костеляна то, что отказались носить другие. Оставаться в незнакомом месте одному Ивену не хотелось. Кузнец казался суровым и даже угрюмым. Разговаривал мало. Но оруженосец привык к суровым сержантам, гвардейцам в казармах. Кузнец неожиданно кивнул парню на выход и поднял два пальца. «Можно вернуться через 2 часа». «Отлично! Будет время посидеть на травке, полюбоваться на селянок, вовсю сновавших вдоль улиц». Принц с герцогом, словно прочитав мысли парня, сурово и предостерегающе на него посмотрели и лишь потом двинулись к своим коням. Но, выехав из деревни, Калабриан успокоительно произнес: «Не волнуйся, Амиран, мальчишка справится или сможет сам вернуться в столицу. А мы, пожалуй, сделаем крюк. Слышал я, что где-то здесь есть целебное озеро». «Целебное озеро?» Тира скептически хмыкнул. «Интересно, интересно. Что-то я о таком не слышал». «Еще услышишь», — коротко ответил принц и оглянулся, оглядывая тракт в поиске необходимого поворота. Когда что-то мешало его планам, принц становился сух и невыносим.